Глава 12. Бросок Такера спас им жизни. Орудийное дуло озарилось яркой вспышкой, и пространство, где только что стояли четверо людей, спорол тонкий смертоносный луч. Выплюнув порцию излучения в пустоту, турель начала поворачиваться в поисках потенциальной жертвы. Полулёжа на боку в неудобной позе, Майк торопливо набивал что-то в портативном компьютере на предплечье. А между тем ствол орудия лениво, словно в замедленной съемке, поворачивался в их сторону. Лиза попыталась подняться, чтобы хотя бы спрятаться за обломками, но низкая сила тяжести не позволяла ей двигаться с привычной ловкостью. Она беспомощно взмахнула конечностями, пытаясь зафиксировать на обшивке магнитные захваты перчаток и ботинок. Вдобавок, тот трос, что связывал их всех вместе и служил страховкой при движении по поверхности станции, теперь стал помехой. Они дергались на тросу, словно нанизанные на нитку воздушные шарики, мешая друг дружке восстановить равновесие и встать на ноги. «Не шевелиться!» Приказ командира дошел до Лизы, словно сквозь вату в ушах. «Она реагирует на движение». Все тут же замерли. По внутренней связи Лиза слышала пыхтение Берты и сдавленные ругательства Кира. Она никогда бы не подумала, что скромный и воспитанный юноша вообще знает подобные слова. От Такера не долетало ни единого звука. Вот турель развернулась. Казалось, ее красный, налитый злобой глаз смотрит прямо в Лизу. Разумеется, это было очередной фантазией. Турель не умела испытывать эмоции. Но девушка замерла, точно кролик, перед удавом, в ожидании смертоносной вспышки. Штурмовая броня может выдержать непрямое попадание фазера, но от выстрела в упор в лицевой щиток могла и не уберечь. И только Лиза решила зажмуриться, чтобы не было так страшно, как красный глаз подмигнул ей, и его цвет сменился на желтый. А по внутренней связи раздался шумный вздох облегчения, принадлежавший Такеру. Не сразу поняв, что казнь отменяется, Лиза разжала сведенные судорогой челюсти. «Майк, ты отключил это». Голос у Лизы был неприятно хриплым, и она попыталась прочистить горло. «Или оно само сломалось?» — отправил ей мой персональный код безопасности. Справедливости ради стоило отметить, что голос Такера тоже звучал глухо. «Эта дурында по ошибке приняла нас за неприятеля. Но теперь все в порядке. Ее электронные мозги меня признали». Командир принялся подниматься на ноги. У него это получилось гораздо ловчее, чем у Лизы, которая раскорячилась словно паучок на поверхности станции, прилипнув к ней всеми четырьмя конечностями с магнитными захватами. Такер наклонился было, протягивая Лизе руку помощи. Но в этот момент огонек турели мигнул и снова загорелся красным цветом. Каким-то седьмым чутьем, или, быть может, заметив испуганный взгляд Лизаветы, метнувшейся ему за спину, Майк догадался о грозящей ему опасности. Он щелкнул фиксатором на поясе, освобождаясь от страховочного троса, и длинным прыжком ушел в сторону, уводя прицел пушки с траектории выстрела по остальным членам команды. Вот только умное орудие было снабжено интеллектуальной системой слежения за возможным противником. Оно просчитало траекторию прыжка человека и выстрелило на опережение, перехватив цель в полете. Майк слишком поздно понял это и не смог увернуться. Удар пришелся командиру по касательной в левый бок. Его подбросило над поверхностью станции, завертело, и от полета в открытый космос Такера спас лишь обломок антенны, об который его силой приложило спиной. Майк извернулся и ухватился за обломок рукой, прекратив свой беспорядочный полет. Лиза слышала в комлинке сдавленный хрип, но не могла со страху понять, кому он принадлежал, то ли Майку, то ли Берти, то ли ей самой, а орудие, между тем, не собиралось упускать свою жертву. Взяв беспомощного Такера на прицел, турель снова произвела залп. Прямого попадания в грудь командир избежал только благодаря вовремя активированному реактивному ранцу. Две направленные струи газа вырвались из сопел, придав человеку импульс в прыжке. И Такер вынырнул из-под смертоносного луча. Однако орудие уже готовилось к новому залпу, не собираясь отключаться. В отличие от человека, механизм не уставал и не терял концентрацию. «Лучезар, сделай что-нибудь, оно же сейчас его убьет!» Лиза прокричала в камлинг, ничуть не беспокоясь, что ее слышат и другие члены экипажа. «Прости, Лизонька. Станция полностью перехватила контроль над этим вооружением. Я не могу...» Голос Лучезара сменился помехами, и Лиза похолодела от страха не только за жизнь Такера, но и за Горского теперь тоже. После длинного прыжка Такер тяжко приземлился на все четыре конечности. На земле подобное падение стоило бы ему пары переломов, но сила тяжести на поверхности станции была значительно ниже земной. Однако скользящее попадание фазера не прошло для Такера даром. Командир с трудом выпрямился и стоял, покачиваясь, а турель уже поворачивалась в его сторону. Эх, была не была. Мысин рванулся с места, словно спринтер на старте. В три длинных прыжка он преодолел расстояние до турели. Заметив в поле видимости еще одну живую движущуюся цель, орудие на миг задержало залп, пересчитывая траекторию. И это дало Такеру возможность уйти из-под огня, а Кир прильнул к основанию пушки, обнявшись с ней, словно с давней подругой. Ствол турели дернулся и попытался развернуться в сторону неожиданной помехи. Но юноша был так близко, что поврежденные сенсоры механизма не смогли его распознать. А Кир колдовал над своим персональным компьютером, и снова пальцы его порхали над сенсорами, словно бабочки над цветами, легко и красиво. Пушка провернулась вокруг своей оси раз, другой, подняла орудийное дуло к черноте космоса над головами, пару раз пальнула в пространство и замерла. А спустя несколько секунд красный огонек потух. Лиза все-таки смогла встать на ноги, а Такер, наоборот, обессиленно опустился. Почти упал на обшивку станции. Девушка бросилась к нему. «Майк, что с тобой?» Она с разбегу приземлилась подле него на колени, и от сильного ушиба ее спасла броня и опять же низкая сила тяжести. Командир не ответил. Его лицевой щиток был забрызган кровью изнутри. «Майк, ты меня слышишь?» Лиза не на шутку перепугалась. Система жизнеобеспечения командирского скафандра тревожно сигналила красными индикаторами. Такер не отзывался. Лиза в отчаянии закусила губу. В космосе, пока на майке был герметично закрытый скафандр, она ничем не могла ему помочь. Оставалось надеяться, что встроенная в броню медицинская система окажет командиру первую помощь. «Нам нужно как можно скорее попасть внутрь», — Лиза обернулась к Киру. «Командир ранен. Мне необходимо снять с него скафандр, хотя бы шлем». Еще не пришедший в себя после героического сражения с турелью юноша не сразу отреагировал на слова Лизаветы. Зато Берта оказалась гораздо расторопней. «Вон там шлюзовая дверь под обломками». Она указала рукой в перчатке на видневшийся неподалеку козырек шлюза. «Помогите мне кто-нибудь!» Лиза попыталась перехватить тело Такера поудобнее. «Возможно, у него перелом». Берта тут же подорвалась на помощь, и вдвоем они аккуратно подняли раненого на руки. Мысин с опаской озирался по сторонам. «В чем дело, Кир?» Лиза бросила на него вопросительный взгляд. «Возможно, эта турель была не единственная. Такими пушками оснащали военные спутники пару лет назад. Конструкция хоть и устаревшая, но все еще надежная. Тогда тем более нам нужно быстрее внутрь, пока мы еще чего-нибудь не потревожили». При низкой силе тяжести нести Такера им вдвоем было несложно. Но Лиза опасалась у пациента переломов и потому двигалась максимально аккуратно. Юноша замялся. «Шлюз нужно открывать вручную. По правде говоря, я не знаю, как за него взяться». Лиза скрипнула зубами, проговорила в камлинг. «Лучезар, ты можешь нам помочь? Можешь открыть внешний шлюз?» Мысин повернулся к Лизе, но за щитком она не смогла увидеть выражение его лица. Командир Такер был прав. Вы действительно виделись с Лучезаром Эдуардовичем? Лиза фыркнула. Виделись? Это не совсем верное слово. Лучезар, ты слышишь меня? Я попробую, Лизонька. В шлемах всех членов команды прозвучал мягкий голос Горского. Но я теряю управление над системами станции. Многие сегменты уже под контролем компьютера, я мало что могу для вас сделать. Повисли томительные мгновения ожидания. Ничего не происходило. Лиза нервничала все сильнее. Такер не подавал признаков жизни. Медицинская система его брони по-прежнему сигнализировала об угрозе для жизни. «Лучезар, ты здесь?» Она все же ждала помощи от бывшего жениха. Он ведь всегда помогал ей во всем. И раньше, и даже теперь, когда вдруг стал цифровым бесплотным духом, общающимся с ней через передатчик в скафандре и экран технической консоли. Но сейчас он молчал. Даже привычные помехи в эфире пропали. Лиза с трудом проглотила слюну. Если она запаникует, юный программер точно психанет, он и так был на взводе. Поэтому она проговорила, стараясь, чтобы в голосе сохранились хотя бы остатки уверенности. Придется открывать шлюз вручную. Кир, ты единственный оставшийся мужчина. Я помогу. Берта тут же оказалась возле шлюза, а Мысин сменил ее подле Такера. Без лишних слов инженер бодро взялась за внешнюю шлюзовую створку, и довольно быстро она была открыта. «Вот эта женщина!» Юноша пробормотал с восхищением, помогая Лизе занести тело Такера внутрь шлюзовой камеры. Закрывали шлюз также вручную, и Берта взялась уже за внутреннюю створку, но Мысин остановил ее. «Внешняя створка не герметична. Если вы сейчас вскроете шлюз остатки атмосферы, если она еще есть за дверью, усвистят в космос. У вас есть герметик?» Лиза вспомнила, как поступил Такер, когда герметизировал шлюз в оранжерее. Кир пожал плечами, Берта молча покачала головой. «Что же делать?» — Лизавета спросила, обращаясь в пустоту. «Лизонька...» Камлинг зашуршал, и девушка вздрогнула от неожиданности. «Прости, пришлось отключиться. Герметизирую внешний створ. Начинаю шлюзование камеры». Лиза была так обрадована заработавшему шлюзу, что не сообразила даже поблагодарить Лучезара. И лишь только шипение воздуха затихло, возвестив об окончании шлюзования, принялась вскрывать шлем Такера. Командир по-прежнему был без сознания. Губы его были перепачканы кровью. Он тяжело дышал, и Лиза, подключив к нему диагност, сразу же принялась за инъекции и стимуляцию рецептурных зон. Со страдальческим видом Берта отвернулась от раненого и поманила к себе Мысина. «Пойдем осмотримся». Четко и быстро Лиза делала все необходимые манипуляции. Оказывать экстренную помощь она умела очень хорошо, недаром проработала в приемном отделении и на строительстве купола ИО. Того самого, который монтировала Берта. А там несчастные случаи среди строителей были делом нередким. Такер был без сознания. И Лиза решилась. Сейчас или никогда. Скорбно закусив губу, девушка потянулась к креплению на поясе Майка. Сначала приборы отреагировали на изменения сердцебиения пациента, потом Лиза почувствовала на себе его взгляд. Она уже закончила с последней манипуляцией, но не торопилась поднимать глаз, опасаясь натолкнуться на льдисто-голубой взгляд Такера, прекрасно понимая, что в нем увидит. Наконец, собравшись с духом, Лиза посмотрела в лицо пациента. А он просто молча смотрел на нее. Чтобы скрыть неловкость, Лиза достала влажную салфетку и принялась вытирать запекшуюся кровь из губ Такера. Губы у него были не такими чувственными, как у Лучезара, тоньше и жестче, что, впрочем, не портило его аристократической нордической красоты. «Спасибо». Майк слабо улыбнулся заботе Лизаветы. Получилось еще более неловко. Девушка смутилась, убрав окровавленную салфетку. «У тебя сломаны 3 ребра и небольшая контузия после выстрела». Действительно, в голове здорово звенит. Командир попытался принять сидячее положение, но Лиза удержала его. «С такими переломами тебе противопоказаны любые резкие движения. Только чудом ребра не прокололи легкие. Предлагаешь мне лежать тут до полного выздоровления?» Такер саркастически поднял бровь и, несмотря на Лизины протесты, все-таки сел, поморщившись от боли в груди. «Где остальные?» Командир уже оценивал текущую позицию. «Ушли осмотреться». Лиза пожала плечами. «Кто деактивировал турель?» В вопросе было подозрение, и Лиза ответила настолько непринужденно, насколько смогла. «Мысин. Он ведь у нас юный гений». «Ну да». Такер скривил губы. «А шлюз кто открыл?» «Берта. Она удивительная женщина». Лиза продолжала строить непонимание и невинность. Однако командир принялся озираться. «Горский, ты здесь? Или опять работаешь удаленно, чужими руками?» «Майк, у тебя контузия». Лиза протянула было руку к лбу пациента, но он мотнул головой, уходя от прикосновения. «Не надо, Лизе. Ты влюблена и потому не видишь очевидных вещей и прикрываешь диверсанта». «Что? Что ты такое говоришь?» Лизавета отпрянула от пациента, тоже бросив взгляд в сторону, словно надеясь увидеть там Лучезара. «Что слышала?» Такер скрипнул зубами, но, увидев несчастное лицо Лизы, смягчился. Горский перенастроил искусственный интеллект станции, чтобы перехватить управление над утренней звездой, над связью, навигацией и виртуальной средой. Это ведь он писал основу программного кода. Ну да, как же, он ведь у нас умница, талантище!» Командир скривился и вытер с губ остатки крови тыльной стороной перчатки. «Это все ложь!» Лиза не выдержала и подскочила на ноги. «Лучезар, скажи мне, что это вранье!» Она подняла голову к потолку в немом вопросе, а Такер в ответ лишь усмехнулся. «Значит, он нас все-таки слышит». «Разумеется, я вас слышу, командир Такер». В голосе Горского, прозвучавшего в камлинке, был металл. «Но не вижу смысла оспаривать заведомо лживые обвинения». С кряхтением Такер поднялся на ноги. «Где ты прячешься, Горский? В медотсеке? Не хочешь поговорить, как мужчина с мужчиной? Без всех этих твоих штучек?» Повисла тишина. Только сердце у Лизаветы гулко ухало под штурмовой броней. Наконец Лучезар ответил. «Я бы с удовольствием дал вам сатисфакцию, мистер Такер. Но в данный момент это не представляется возможным». «Так я и думал». Такер кивнул и сплюнул кровь на пол у своих ног. Повернулся к Лизавете. «Прости, Лизи, но мне все-таки придется сделать то, что я планировал». Покачал головой. «Не думал, что дойдет до крайних мер. Но ты не оставляешь мне выбора, Горский. Сканирование показывает наличие у вас взрывчатого вещества, командир Такер». Голос Лучезара продолжал вещать, все больше и больше напоминая Лизавете по интонациям голос их бортового компьютера. «Ты невероятно проницателен, Горский». Такер ухмыльнулся. «Утренняя звезда будет взорвана. Это гораздо лучше, чем отдать ее в руки таких, как ты». «Вы совершаете ошибку, мистер Такер». Голос бывшего жениха Лизы звучал чуждо и отстраненно. «И мне придется вам помешать. Любой ценой». «Интересно, как ты это сделаешь, если даже собственную невесту побоялся вытащить из пожара?» Такер продолжал провоцировать Горского и уже не мог остановиться. На мгновение в отсеке повисла тишина. Затем приглушенный голос Горского в передатчике Лизы проговорил. «Прости меня, Лиза. Включаю твои магнитные якоря». И раздался свист воздуха, рвущегося через открываемый внешний шлюз.